ночь накроет наш город, и мы не успеем увидеть закат. В этой квартире не видно ни солнца, ни неба, вокруг лишь седые дома. Я бы в жизни не понял, что мне говорят, то и неземные глаза. Меня больше нет и не будет, я ухожу, как и уходит зима. В окне, что напротив, я увижу горящее тело твое, и пишутся строки, строки о том, как меня ненавидишь за все. Всю твою боль, всю твою боль я чувствую на расстоянии. Холод окутал, наши звезды упали, обними на прощание. Вини кого захочешь, но я знаю точно, не виноваты планеты, что меня рядом нет. Вини кого захочешь, осень поставит точку, не виноваты планеты, что меня рядом нет. Между нами звезд мириады, я хочу все рассказать, что когда-то мы были рядом, что такое здесь красота. И между нами звезд мириады, я хочу все рассказать, что когда-то мы были рядом, что такое здесь красота. Вини кого захочешь, но я знаю точно, не виноваты планеты, что меня рядом нету. Thank you. квартире. Отмотать дубленку, но все засвечено давно. Во мне тает дым, в тебе тает мир. Стучался в твою дверь, но забыл, что ты не одна. Я знаю, не откроешь, останусь тут до утра. Однажды все пройдет, и запомни эти слова. Безразлично все, мы эти нулевые. проблем. И чтоб мы разлюбили друг друга, ты так хорошо стоишь в самом сердце этой комнаты с полупустой бутылкой Бомбея. Я запомню только лишь то мгновение из памяти, в котором мы влюбились сильнее. Кровь и вино, твой новый резкий парфюм. Я позабуду к утру сон. Еще, еще, еще потратим весь кислород, пока мы с тобой не в ноль. Бежи за мной в унисон. Еще, еще, еще я чувствую твою дрожь, где-то мой отбор. Бежи за мной в унисон. Еще, еще, еще потратим весь кислород, пока мы с тобой не в ноль. Бежи за мной в унисон. Еще, еще, еще мне похуй, если уйдешь, мне похуй, это любовь. Прожил целый год без тебя, из апреля вернулся в апрель. Обнимает словно петля рукава, как лекарство для вен. Я не стану что-то менять, полюбил вкус твоих сигарет. Я помню каждую твою деталь, я помню все, что хотел бы стереть. Наше небо грустит, ведь мы не видим. продолжаем заново искать. Хотя пора уже быть повнимательней. Все разошлись, а мы по центру. Мы черно-белые для разноцветных. Я помню каждую твою деталь. Я помню все на этой фотографии. Заменит нам облака. Меняются только дни, но не меняют меня. Оставила шрамы, их я закатывал в рукава. И мы с тобой запутаны, словно провода. Последняя сигарета дотлела, тебе пора. Я один, и снова столь поздний час. Не знаю, что сказать. тобой сейчас. Я снова сбил свой режим. И снится сон, где мы все бежим. И снова столь поздний час. Я не знаю, что будет лучше для нас. Все эти мысли к ночи, где мы с тобой за руки снова бежим. Переживу боль, не обещали сдаться. Все карты на стол, нам больше не по пути. Половину боли я оставлю на завтра. Пока еще не знаю, что мне нужно спасти. Птиц в той куда жаль, что завтра вся жизнь станет на день короче. Я просто люблю тебя. И прости, что я мало тебе говорю. Это просто люблю тебя. Очень сильно люблю тебя. Отпусти мне мои грехи. Я не видел их с высоты. За плечами остались мечты, что я посеял в начале пути. Вокруг меня одни лишь кресты. И что-то сожмется в груди. Внутри этих серых квартир не было тех, кто мог бы спасти меня от себя. Я кричу, мама!